Глава 14. Кейтлин. Роб, поняла она в ту же минуту, как собаки разразились лаем. Ее сын вернулся в Риверан, и серый ветер вместе с ним. Только запах лютоволка мог вергнуть здешних собак в такое неистовство. Кейтлин знала, что сын непременно придет к ней. Эдмор после того первого визита у нее больше не бывал. Он проводил время с Марком Пайпером и Патриком Маллистером, слушая сочиненную Раймондом Рифмачом песню о битве у каменной мельницы. Но Роб не Эдмор. Роб к ней придет. Уже несколько дней как шел дождь, холодный и серый, хорошо подходивший к настроению Кейтлин. Отец слабел и с каждым днем все больше бредил, а в редкие минуты просветления произносил имя Ромашки и молил ее о прощении. Эдмар чурался ее, а сэр Дезмонд Грелл по-прежнему не разрешал ей свободно гулять по замку, хотя это, похоже, делало несчастным его самого. Только возвращение сэра Робина Риггера и его людей, сбивших ноги и промокших насквозь, немного подняло ее дух. Вместе добирались пешком. Цареубийца каким-то образом умудрился потопить их галеру и уйти, как поведал Кейтлин мейстер Виман. Кейтлин просила разрешения поговорить с самим сэром Робином, чтобы узнать подробности, но ей в этом отказали. Помимо этого, случилось еще кое-что. В день возвращения брата, через несколько часов после разговора с ним, она услышала внизу во дворе сердитые голоса. С крыши ей стала видна суета у главных ворот замка. Из конюшни выводили лошадей, и было много шума и крика, но слов она за дальностью расстояния не разбирала. Одно из белых знамен Роба валялось на земле, и какой-то конный рыцарь проскакал по нему к воротам. Несколько других последовали его примеру. «Это люди, которые сражались вместе с Эдмором на бродах», — поняла Кейтлин. «Что же могло вызвать у них такой гнев? Неужели брат чем-то оскорбил их?» Ей показалось, что она узнала сэра Первина Фрея, который ездил с ней к Горькому мосту и Штормовому пределу, и его брата, бастарда Картина Риверса, но с такой высоты она не могла быть в этом уверена. Из ворот выехало около 40 человек, и причина их отъезда осталась для нее загадкой. Больше они не вернулись, а мейстер Виман так и не сказал ей, кто они, куда отправились и что их так рассердило. «Я здесь нахожусь, чтобы ухаживать за вашим отцом, миледи, и только», — отрезал он. «Скоро лордом Риверана будет ваш брат, он и сообщит вам все, что сочтет нужным». Но теперь с запада вернулся Роб и вернулся победителем. «Он простит меня», — говорила себе Кейтлин. «Он должен простить, он мой сын, и Санса с Арией ему такая же родная кровь, как и мне. Он освободит меня из заточения, и я узнаю, наконец, что случилось». К тому времени, как сэр Дезмонд пришел за ней, она вымылась, оделась понарядней и красиво причесала свои золотисто-рыжие волосы. «Король Роб вернулся с запада, миледи», — сказал рыцарь, «и требует вас к себе в великий чертог». Вот он, миг, о котором она мечтала и которого боялась. Сколько сыновей она потеряла, 2 или 3? Скоро она об этом узнает. Чертог, когда они вошли, был полон. Глаза собравшихся были устремлены на помост, но Кейтлин узнавала их и по спинам. Вот леди Мормонт в залатанной кольчуге, вот возвышается над всеми остальными большой Джон с сыном, вот седовласый лорд Ясон Маллистер с крылатым шлемом на согнутой руке, Титус Блэквуд в своем великолепном плаще из вороньих перьев. Половина из них охотно вздернула бы ее на виселицу, а другая половина разве что отвернулась бы при этом. Кроме того, Кейтлин мучила чувство, будто здесь кого-то недостает. Роб стоял на возвышении. Он уже не мальчик, с болью убедилась Кейтлин. Ему 16, и он теперь взрослый мужчина. Стоит только посмотреть на него. Война вытравила всю мягкость из его черт, сделав лицо худощавым и твердым. Бороду он бреет, но золотисто-рыжие волосы падают до самых плеч. От дождей его кольчуга заржавела и оставляет бурые пятна на белизне плаща и камзола. Или это кровь, а не ржавчина? На голове у него корона с зубцами в виде мечей, которую ему выковали из бронзы и железа. Теперь он носит ее уверенно, как настоящий король. Эдмар стоял внизу под помостом, скромно склонив голову, и принимал похвалы Роба за одержанную победу. «Битва у каменной мельницы никогда не будет забыта. Неудивительно, что лорд Тайвин бежал и предпочел сразиться со Станисом, устрашившись северян и речного народа». Это вызвало смех и одобрительные возгласы в зале, но Роб поднял руку, призывая к тишине. «Не будем, однако, заблуждаться. Ланнистеры еще вернутся, и нам не раз еще придется вступить с ними в бой, чтобы обеспечить безопасность королевства». «Король Севера!» — взревел Большой Джон, вскинув вверх свой одетый в кольчугу кулак. «Король Трезубца!» — хором поддержали его речные лорды. Кулаки взлетали над головами, и ноги топотали по полу. Среди общего гамма Кейтлин с сиром Дезмондом заметили лишь немногие. Но эти немногие принялись толкать своих соседей, и скоро вокруг нее воцарилась тишина. Она держала голову высоко и не отвечала ни на чьи взгляды. Пусть думают, что хотят. Для нее важно только мнение Роба. Она немного приободрилась, увидев на помосте рубленные черты Серебринда Натали. Незнакомый ей мальчик, видимо, исполнял обязанности оруженосца Роба. Рядом стоял молодой рыцарь в песочном камзоле с морскими раковинами и рыцарь постарше с тремя черными перечницами на шафрановой перевязи поперек зеленого в серебристую полоску поля. Место между ними занимали красивая дама средних лет и хорошенькая девочка, видимо, ее дочь. Была там и другая девушка, на вид ровесница Санси. Кейтлин помнилась, что раковины служат эмблемой какого-то мелкого дома, но перечниц старшего рыцаря она не узнала. Быть может, это пленники? Но зачем Роб поставил пленников на помост? Сир Дезмонд вывел Кейтлин вперед, и Утерайтс Уэйн стукнул посохом об пол. Что ей делать, если Роб взглянет на нее так же, как Эдмар? Но вместо гнева в глазах сына ей померещилось нечто иное, как будто предчувствие недоброго. Да нет же, это бессмысленно. Чего ему бояться? Он молодой волк, король Трезубца и Севера. Дядя сир Бриндон поздоровался с ней первым. Черная рыба, оправдывая свое прозвище, не заботился о мнении других. Он соскочил с помоста и заключил Кейтлин в объятия. «Рад видеть тебя дома, Кэт!» Услышав это, она с трудом сохранила спокойствие и прошептала в ответ. «Я тоже рада». «Матушка!» Кейтлин подняла глаза на своего высокого сына. «Ваше Величество, я молилась за ваше благополучное возвращение. Я слышала, вы были ранены. Стрела пробила мне руку при штурме Крэга, но все уже зажило. За мной превосходно ухаживали». «Хвала богам!» Кейтлин перевела дух. «Ну, говори же, этого все равно не избежать». «Вам должны были сказать о том, что я сделала. Но назвали ли вам причину?» «Это из-за девочек, я знаю. У меня было 5 детей, а теперь осталось 3». «Да, миледи!» Лорд Рикард Карстарк отстранил Большого Джона и вышел вперед, словно мрачный призрак в черной кольчуге с длинной седой бородой и холодным выражением на узком лице. «У меня тоже было 3 сыновей, а теперь только 1, и вы отняли у меня возможность мщения». «Лорд Рикард», — спокойно ответил ему Кейтлин, — «смерть цареубийцы не вернет ваших детей, но жизнь его способна выкупить моих». «Джейми Ланнистер одурачил вас», — неумолимо отрезал Карстарк. «Вы купили у него мешок пустых слов, не более. Мой Торхен и мой Эддард заслуживали лучшего отношения с вашей стороны». «Оставь ее, Карстарк», — громыхнул Большой Джон, скрестив на груди свои ручищи. «Она мать, и ее обуяло безумие. Все женщины так устроены». «Безумие!» — повернувшись к нему, повторил лорд Рикард. «Я назвал бы это другим словом. Измена!» «Довольно!» — это Роб выпалил скорее как Брандон, чем как отец. «Никто не смеет называть леди Винтерфелла изменницей в моем присутствии, лорд Рикард!» Затем Роб обратился к самой Кейтлин, и голос его смягчился. «Если бы я мог одним желанием вернуть цареубийцу в оковы, я сделал бы это. Вы освободили его без моего ведома и согласия. Но я знаю, что в этом вами двигала любовь. Любовь к Арье и Санси и горе по утраченным нами Брану и Рикону. Любовь же, как я узнал теперь, не всегда бывает мудра. Она способна привести нас к безумию. И все же мы следуем зову своего сердца, куда бы оно нас ни вело. Не так ли, матушка?» Вот значит, как он на это смотрит. «Если я по велению своего сердца совершила безумство, я готова покаяться в этом перед лордом Рикардом и вами». «Разве ваше покаяние согреет Торхена и Эддарда в холодных могилах, куда уложил их цареубийца?» — произнес непоколебимый лорд Карстарк. Сказав это, он протиснулся между Большим Джоном и Мейдж Мормонт и вышел вон. Роб не стал его удерживать. «Простите его, матушка». «Если и вы простите меня». «Уже простил. Я понимаю, каково это любить так, что ни о чем другом думать не можешь». «Благодарю вас», — склонила голову Кейтлин. «Это дитя, по крайней мере, остается моим». «Нам нужно поговорить в семейном кругу», — продолжал Роб, — «об этом и о других вещах. Стюарт, объяви конец ассамблеи». Утерайт Суэйн, стукнув посохом об пол, возвестил, что король отпускает свой двор, и речные лорды вместе с северянами двинулись к выходу. Только тогда Кейтлин поняла, кого здесь недостает. Волка. Где же он? Она знала, что Серый Ветер вернулся в замок, иначе собаки не бесились бы так. Но в чертоге его не было, хотя прежде он не отходил от ее сына. Но она не успела спросить об этом Роба, поскольку ее обступили доброжелатели. «Миледи», — сказала леди Вермонт, взяв ее за руку, — «если бы Серсея Ланнистер держала в плену моих дочерей, я сделала бы то же самое». Большой Джон, презиравший условности, приподнял ее над полом и стиснул в могучих объятиях. «Твой волчонок уже покусал однажды цареубийцу и сцапает его снова, если будет нужда». Галбард Гловер и лорд Ясон Малистер держались более прохладно, а от Джонаса Бракена веяло холодом. Однако высказались они учтиво. Брат подошел к ней последним. «Я, так же, как и ты, молюсь за твоих девочек, Кэт. Надеюсь, ты в этом не сомневаешься». «Конечно, нет». Кейтлин поцеловала его. «Я люблю тебя за это». Наконец, все слова были сказаны, и в большом чертоге остались только Роб, трое Талли и шестеро незнакомцев. «Миледи, сиры?» — с любопытством спросила их Кейтлин. «Вы, должно быть, недавно примкнули к моему сыну». «Да», — ответил рыцарь с морскими раковинами. «Но это не мешает нам быть самыми преданными и горячими сторонниками Его Величества, что мы надеемся вскоре доказать вам, миледи». «Матушка», — с несколько растерянным видом произнес Роб, «позвольте представить вам леди Сибеллу, жену лорда Гавана Вестерлинга из Крэга». Старшая женщина с важной миной вышла вперед. «Ее муж был одним из тех, кого мы взяли в плен в шепчущем лесу». «Ах да, Вестерлинги», — вспомнила Кейтлин. «У них в гербе 6 морских раковин, белых на песчаном поле, вассалы Ланнистеров». Роб, между тем, поочередно называл ей других незнакомцев. «Сир Рольф Спайсер, брат леди Сибеллы. При взятии Крэга он был костеляном замка». Перечный рыцарь склонил голову. Коренастый, со сломанным носом и коротко подстриженной седой бородой, он имел довольно доблестный вид. «Далее идут дети лорда Гавана и леди Сибеллы. Сир Рейнольд Вестерлинг». Рыцарь с раковинами улыбнулся в свои пышные усы. Молодой, гибкий, но крепко сбитый, с отменными зубами и целой копной каштановых волос. «Эления!» Младшая девочка сделала короткий реверанс. «Ролом Вестерлинг, мой оруженосец». Мальчик хотел было преклонить колено, но поскольку никто другой этого не сделал, ограничился поклоном. «Знакомство с вами — честь для меня», — сказала Кейтлин. Видимо, Крэг присягнул Робу. Если так, то не диво, что Вестерлинги приехали вместе с ним. «Бобровый утес измен не прощает». Так повелось с тех пор, как Тайвин Ланнистер дорос до войны. Из всей семьи только одна осталась неназванной. Девушка робко вышла вперед, и Роб взял ее за руку. «Матушка, имею честь представить вам леди Жиену Вестерлинг-старшую, дочь лорда Гавана и мою леди-жену». Первым, что пронеслось у Кейтлин в уме, было «нет». «Не может быть, ведь ты еще ребенок». Следом явилась вторая мысль. «Кроме того, ты дал обещание другой». И третья. «Да помилует нас матерь, Роб, что ты наделал?» И только потом до нее дошло. «Безумство, совершаемое ради любви. Он поймал меня, как зайца в селок, и мне поневоле придется простить его». Несмотря на все свое раздражение, она не могла не восхититься им. Он разыграл эту сцену с мастерством опытного лицедея или короля. Кейтлин, не видя иного выбора, взяла руки Жиены Вестерлинг в свои. «Теперь у меня есть еще одна дочь», — произнесла она более чопорно, чем намеревалась. И расцеловала испуганную девушку в обе щеки. «Добро пожаловать под наш кров и к нашему очагу». «Благодарю вас, миледи. Я клянусь, что буду Робу хорошей и преданной женой и постараюсь быть мудрой королевой». «Королевой». «Ну да, эта девочка теперь королева. Надо об этом помнить. Она бесспорно хороша со своими каштановыми локонами, сердцевидным личиком, застенчивой улыбкой. Она стройна, но бедра у нее широкие. Рожать, по крайней мере, она должна без труда». Леди Сибелла вмешалась, прежде чем она успела произнести еще хоть слово. «Родство с домом Старков — честь для нас, миледи. Но мы, право, очень устали, проделав столь долгий путь за короткое время. Позвольте нам удалиться в наши комнаты, чтобы вы могли побыть с вашим сыном». «Так будет лучше всего», — молвил Роб, целуя свою Жиенну. «Стюарт укажет вам подобающие покои». «Я провожу вас к нему», — вызвался Эдмар. «Вы очень любезны», — сказала леди Сибелла. «Мне тоже идти с ними?» — спросил маленький Роллом. «Я ведь ваш оруженосец». «Твои услуги мне пока не понадобятся», — засмеялся Роб. «Его Величество обходился без тебя 16 лет, Роллом, а вось обойдется еще несколько часов». Сэр Рейнольд взял младшего брата за руку и повел прочь. «Твоя жена прелестна», — сказала Китлин, когда они все удалились. «Эти вестерлинги как будто достойные люди». «Но ведь лорд Равен — вассал Тайвина Ланнистера». «Да, Ясон Малистер взял его в плен и держит в Сигарде, чтобы получить за него выкуп. Теперь я, разумеется, освобожу его, хотя он, возможно, и не захочет встать на мою сторону. Мы поженились без его согласия, и наш брак подвергает его большой опасности. Крэг не самый мощный из крепостей. Из любви ко мне Жиенна может лишиться всего». «А ты из-за нее лишился Фреев», — тихо заметила Кейтлин. Его гримаса была красноречивее слов. Теперь Кейтлин поняла, почему так сердито звучали голоса во дворе, и почему Первин Фрей с Мартином Риверсом уехали столь поспешно, растоптав знамя Роба в пыли. «Смею ли я спросить, сколько мечей привела с собой твоя невеста, Роб?» 50 и дюжину рыцарей». Роб отвечал угрюмо и не диво. Когда они заключили брачный договор с близнецами, старый лорд Уолдер Фрей отправил с Робом 1000 конных рыцарей и около 3000 пехоты. «Жиенна не только красива, но и умна, и сердце у нее доброе». «Тебе нужны мечи, а не добрые сердца. Как ты мог поступить так, Роб, так неосмотрительно и так глупо? Как ты мог оказаться таким юным?» Но ее упреки ничему уже не могли помочь, и она сказала только: «Расскажи мне, как это произошло?» «Я взял замок, а она похитила мое сердце», — улыбнулся Роб. «Гарнизон в Крэге слабый, и мы управились с ним за одну ночь. Волдер Черный и маленький Джон командовали отрядами, штурмовавшими стены, а я ломал ворота тараном. Стрела попала мне в руку как раз перед тем, как сир Рольф сдал нам замок. Поначалу рана казалась пустячной, но потом воспалилась. Жиенна уложила меня в собственную постель и ухаживала за мной, пока не прошла лихорадка. Она была со мной, когда Большой Джон принес мне вести о Винтерфелле, о Бране и Риконе». Имена братьев дались Робу с трудом. «В ту ночь она утешала меня, матушка». Кейтлин не нужно было объяснять, какого рода утешение предложила Жиена Вестерлингу ее сыну. «И наутро ты женился на ней». Сын посмотрел ей в глаза, гордый и в то же время несчастный. «Честь не позволяла мне поступить иначе. Она мила и добра, матушка. Она будет мне хорошей женой». «Возможно, но лорда Фрея этим не умиротворить». «Знаю. Я порчу все, не считая сражений, правда? Я думал, что сражаться будет труднее всего на деле. Если бы я послушал тебя и оставил Теона в заложниках, я по-прежнему бы правил севером. А Бран с Риконом благополучно жили бы в Винтерфелле». «Быть может, так, а быть может и нет. Лорд Бейлон, полагаю, все равно бы начал войну. В прошлый раз попытка возложить на себя корону стоила ему 2 сыновей, и теперь он, возможно, не дрогнул бы перед риском потерять всего лишь 1». Кейтлин тронула сына за руку. «Что сделали Фреи после твоей женитьбы?» «С сиром Стевроном я бы еще договорился, но сир Риман туп, как колода, а Уолдер Черный получил свое прозвище не только за цвет бороды, уверяю тебя. Он дошел до того, что заявил, что его сестры, мол, из-за вдовца не побрезгуют выйти. Я убил бы его за это, если б Жиенна меня не умолила. Ты нанес дому Фреев тяжкое оскорбление, Роб. Я не хотел этого. Сир Стеврон погиб, сражаясь за меня, а более преданного оруженосца, чем Оливер, ни один король не мог бы ждать. Он просил, чтобы его оставили со мной, но сир Риман увез его вместе со всем своим войском. Большой Джон подбивал меня напасть на них. Драться со своими в окружении врагов — это стало бы твоей гибелью. Да, я подумал, что мы, возможно, могли бы найти дочерям лорда Уолдера других женихов. Сир Бендел Мандерли предложил взять одну, и Большой Джон говорит, что его дядя не прочь жениться снова. Если лорда Уолдера можно будет урезонить... Урезонить его нельзя. Он горд и щепетилен до крайности, сам знаешь. Он хотел стать дедом короля, а ты хочешь предложить ему взамен двух старых волосатых разбойников и второго сына самого толстого человека в семи королевствах. Мало того, что ты нарушил свою клятву, ты оскорбил честь близнецов, взяв жену из менее значительного дома. «В Эстерлинге знатнее Фреев», — ощетинился Роб. «Это старинный род, восходящий к первым людям. Короли Скалы до завоевания часто женились на девицах этого дома. И король Майегор 300 лет назад взял в жены другую Жиену в Эстерлинг». «Все это соль на раны лорда Уолдера. Его всегда бесило, что более древние дома смотрят на Фреев, как на выскочек. Это уже не первое оскорбление, которое он получает, судя по его словам. Джон Арен не захотел взять на воспитание его внуков, а мой отец не дал согласия на брак Эдмора с одной из его дочерей». При этих ее словах Эдмор как раз вернулся в зал. «Ваше Величество», — сказал Бриндон Черная Рыба, «нам, пожалуй, лучше продолжить разговор в более уединенном месте». «Да», — устало согласился Роб. «Я готов убить за чашу вина. Пойдемте в приемную палату». Поднимаясь с ним по лестнице, Кейтлин задала, наконец, давно беспокоивший ее вопрос. «Роб, а где серый ветер?» «Во дворе, гложет баранью ногу. Я велел мастеру над псарней накормить его». «Раньше ты не отпускал его от себя». «Чертог не место для волка. Он начинает вести себя беспокойно, рычать и огрызаться. Ты сама это видела. Мне не следовало брать его с собой на войну. Он загрыз слишком много людей и теперь совсем их не боится. Жиенна боится его, а ее мать он приводит в ужас. Вот она главная причина». «Вы с ним нераздельны, Роб. Бояться его все равно, что бояться тебя». «Я не волк, чтобы обо мне не говорили», — резко ответил Роб. «Серый ветер убил человека в Крэге, еще одного в Эшмарке, шестерых или семерых Окскросса, если бы ты видела». «Я видела, как волк Брана перегрыз горло одному человеку в Интерфелле и полюбила его за это». «Там было по-другому. Мой убил в Крэге рыцаря, которого Жиенна знала всю свою жизнь, и нельзя ее винить за то, что ей страшно. К тому же серый ветер не взлюбил ее дядю и скалит зубы каждый раз, как сир Рольф проходит мимо». Кейтлин пробрало холодом. «Отошли сира Рольфа от себя немедленно». «Куда?» «Обратно в Крэг, чтобы Ланнистеры вздели его голову на пику. Жиенна любит его. Он ее дядя и притом доблестный рыцарь. Мне бы побольше таких людей, как Рольф Спайсер. И я не собираюсь изгонять его только потому, что моему волку не нравится его запах». «Роб!» Она остановилась и взяла сына за руку. «Я просила тебя не отпускать Теона Грейджея, но ты не послушал. Теперь я снова прошу, отошли прочь этого человека. Я не об изгнании говорю. Поручи ему какое-нибудь почетное, требующее отваги дело, все равно какое, только не оставляй его рядом с собой». «Неужели серый ветер должен обнюхивать всех моих рыцарей?» — нахмурился он. «А вдруг ему кто-нибудь еще не понравится?» Я не допустила бы к тебе никого из тех, кто не нравится серому ветру. Эти волки не просто волки, Роб, ты сам это знаешь. Мне думается, что их послали вам боги. Боги твоего отца, старые боги Севера. 5 волчат, Роб, на 5 детей Старков. 6. Там был волк и для Джона. Ты же помнишь, я сам нашел их. Мне ли не знать, сколько их было и откуда они взялись? Раньше я думал так же, как и ты. Думал, что они наши стражи и защитники, пока... Пока что? Губы Роба сжались в жесткую линию. Пока мне не сказали, что Теон убил Брана и Рикона. Им волки не помогли. Я уже не мальчик, матушка. Я король и сам могу себя защитить. Я найду предлог, чтобы отослать сера Рольфа, вздохнул он. Не потому, что от него плохо пахнет, а чтобы тебе стало легче. Довольно ты настрадалась. Обрадованная Кейтлин легонько поцеловала сына в щеку, когда другие скрылись за поворотом лестницы. И на этот миг он снова стал ее мальчиком, а не королем. Личная приемная лорда Хостера помещалась над великим чертогом и больше подходила для доверительных бесед. Роб, заняв высокое место, снял корону и поставил ее на пол рядом с собой, а Кейтлин позвонила в колокольчик и велела принести вина. Эдмар тем временем занимал дядю рассказом о битве у каменной мельницы. Дождавшись, когда слуги подадут вино и выйдут, черная рыба прочистил горло и сказал: «Ну, будет хвастать, племянник, мы тебя уже вдоволь наслушались». «Хвастать?» – опешил Эдмар. «Что ты такое говоришь?» «Говорю, что тебе следует поблагодарить Его Величество за оказанное тебе снисхождение. Это представление в великом чертоге он разыграл, чтобы не срамить тебя перед твоими же людьми. Будь на то моя воля, я бы с тебя шкуру спустил за глупость, а не хвалил за геройство на бродах». «На этих бродах погибли хорошие люди, дядя!» – оскорбился Эдмар. «Или у нас только молодой волк может одерживать победы? Я украл у тебя часть твоей славы, Роб!» «Ваше Величество!» — ледяным тоном поправил Роб. «Ты сам выбрал меня своим королем, дядя. Или ты об этом забыл?» «Тебе было приказано охранять Риверран и только!» — сказал черная рыба. «Я оборонял его и вдобавок пустил лорду Тайвину кровь из носу». «Верно!» — сказал Роб. «Но разбитыми носами войн не выигрывают». «Ты ни разу не задавался вопросом, зачем мы так долго остаемся на Западе после Окскросса? Ты ведь знал, что людей у меня слишком мало, чтобы грозить Ланиспорту или Бобровому утесу». «Но там есть и другие замки, золото, скот». «Ты думал, что мы остаемся там ради добычи?» — удивленно спросил Роб. «Я хотел, чтобы лорд Тайвин двинулся на запад, дядя». «Мы все конные», — продолжил сир Бриндон. «А войско Ланнистера состоит в основном из пехоты. Мы намеревались погонять лорда Тайвина взад-вперед вдоль побережья, а потом обойти его сзади и занять хорошую оборонительную позицию поперек Золотой дороги. Мои разведчики уже нашли подходящее место, благоприятное для нас во всех отношениях. Коли бы он завязал с нами бой там, ему бы пришлось заплатить высокую цену. Если же он предпочел бы не вступать в бой, то оказался бы зажатым на западе, в 1000 лиг оттуда, где ему полагалось быть. И все это время мы кормились бы и за его счет, а не он за наш». «Лорд Станис уже подошел к королевской гавани», — вставил Роб. «Он мог бы избавить нас от Джоффри, королевы и беса одним ударом. И тогда мы, возможно, договорились бы о мире». Эдмар переводил взгляд с дяди на племянника. «Вы мне ни слова об этом не сказали». «Я велел тебе держать Риверран», — сказал Роб. «Что в этом приказе было непонятного?» «Остановив лорда Тайвина на красном зубце», — снова взял слово черная рыба, «ты задержал его ровно настолько, чтобы гонцы от Горького моста успели привести ему весть о том, что происходит на востоке. Лорд Тайвин тут же повернул свое войско, соединился с Матисом Рованом и Ренделом Тарли у истоков Черноводной и двинулся ускоренным маршем к водопаду Полной Чаши, где Мейс Тирелл и двое его сыновей ждали его с огромным войском и флотилией торговых судов. Они спустились на баржах вниз по реке, высадились в дневном переходе от города и ударили Станнису в тыл. Кейтлин вспомнился двор короля Ренли, каким она видела его у Горького моста. Тысяча струящихся по ветру золотых роз, застенчивая улыбка и тихие слова королевы Марджери, ее брат, рыцарь цветов, с окровавленной повязкой на голове. «Коли уж тебе суждены были женские объятия, сын мой, отчего ты не выбрал Марджери Тирелл? Богатство и мощь Хайгардена могли бы склонить твою чашу весов к победе, и, возможно, серому ветру понравился бы ее запах». «Но у меня и в мыслях не было», — лепетал сломленный Эдмор. «Роб, ты должен позволить мне искупить свою вину. Я возглавлю авангард в следующем сражении». «Ради искупления вины, брат, или ради славы?» «В следующем», — повторил Роб. «Ну что ж, нам недолго его ждать. Как только Джоффри женится, Ланнистеры, несомненно, снова выступят против меня, и на этот раз вместе с Тиреллами. Возможно, мне придется сражаться еще и с Фреями, если мнение Уолдера Черного возобладает. Пока Теон Грейджи сидит на месте твоего отца с руками, обогренными кровью твоих братьев, другим врагам придется подождать», — прервала сына Кейтлин. «Твой первый долг — защитить свой народ, отвоевать Винтерфелл и вздернуть Теона на медленную смерть в вороньей клетке. В противном случае можешь снять свою корону насовсем. Все и так будут знать, что ты не настоящий король». По взгляду Роба она поняла, что с ним давно уже никто не осмеливался говорить с такой прямотой. «Когда мне сказали, что Винтерфелл пал, я хотел сразу идти на север», — как бы оправдываясь, сказал он. «Я хотел освободить Брана и Рикона, но я не думал, мне и в голову бы не пришло, что Теон способен причинить им какой-то вред. Если бы я...» «Теперь уже поздно для «если», и мальчиков уже не спасти», — молвила Кейтлин. «Нам остается одно — мстить». Согласно последнему известию, полученному нами, сир Родрик разбил островитян у Торхенова удела и собирал у замка Сервин войско, чтобы идти на Винтерфелл, сказал Роб. «Может быть, замок уже в его руках. Мы долго не имели оттуда никаких вестей. И как быть с трезубцем, если я поверну на север? Я не могу просить речных лордов бросить на произвол судьбы собственную землю. И не надо. Предоставь им защищать свое и ступай отвоевывать север вместе с северянами». «Но каким образом твои северяне попадут на север?» — спросил Эдмор. «Закатное море во власти железных людей. Ров Кейлин в руках Грейджиев». «Еще ни одной армии не удавалось взять ров Кейлин с юга. Даже идти туда было бы безумием. Мы можем попасть в ловушку с островитянами впереди и разгневанными фреями сзади». «Фреев надо вернуть назад», — сказал Роб. «С ними мы еще можем надеяться на успех. Без них я никакой надежды не вижу». «Я готов дать лорду Уолдеру все, чтобы он не потребовал свои извинения почести земли золота. Должно же быть что-то, способное польстить его гордости». «Не что-то», — сказала Кейтлин. «Кто-то».